Прежде. Недоделки. Изабелл кто-то позвал, честное слово. Эхо незримо повисло в сером свете, и она ущипнула Чарльза за ухо, что проснуться. Ну да, их кто-то звал. Голос далекий, а хрип. Чарльз вскочил, нахлобучил фуражку. «Это папа», — сказал он, истерзанный, будто со вчерашнего дня постарел на много-много лет. Голос все ближе, совсем близко, уже можно к нему идти. А потом вдруг, словно все это время прятался за деревом, а теперь вышел. Вот он, Гордон. От облегчения он рухнул на колени. Изабелл упала ему в объятия и разревелась. Однако Чарльз не подходил. Глядел пусто, словно подозревал, что Гордон — очередной лесной мираж. Фокус с появлением. «Ну, иди сюда, старина!» Тихонько позвал Гордон, протянул Чарльзу руку, и тот, наконец, припал к габардиновой отцовской груди и зарыдал. Глубокие ужасные всхлипы сотрясали его невеликое тельце. Гордон щекой прижался к кудрям Изабелл, и втроем они разыграли еще одну никудышную сентиментальную сценку. «Где же вы пропадали? Дрожайший батюшка, например!» Гордон смотрел прямо перед собой на дерево, словно виселицу узрел. «Пора идти!» В конце концов, нехотя, сказал он. Чарльз яростно хлюпнул носом, вытерся рукавом, сказал «надо маме помочь» и подчеркнул настоятельность этого сообщения горестной икотой. Гордон высоко поднял Изабелл и понес, прижимая к груди, а другой рукой держал ладошку Чарльза. «С мамой все в порядке», — сказал Гордон. И не успел Чарльз возразить. Они застыли при виде Винни. Винни, про которую оба забыли напрочь. Примерно когда она пошла, это самое. Она сидела на замшелом пне, обхватив голову руками. Была она темна и кряжеста, словно древний леший, но затем поднялась, с ними даже не поздоровалась, и Чарльз с Изабелл увидели, что перед ними обыкновенная Винни, а никакое не мифическое существо. «А, это ты», — сказал Гордон, будто они случайно столкнулись в саду, и, видимо, во власти того же заблуждения, она ответила, «Ты, я вижу, не торопился». Толстые бурые чулки ее пошли дорожками. На носу ссадина. Может, ее оцарапал дикий зверь? В знакомом нутре черной машины они ослабели от счастья, вдыхали зелье кожаных сидений. Изабелл подозревала, что сейчас умрет от голода, подумывала съесть кожаные сиденья. И Чарльз, наверное, размышлял о том же, гладил кожаную спинку ладонями, будто спину живого зверя. Ноги у них болтались, носки грязные, икры исчерчены царапинами. «Мама!» — напомнил Чарльз, а Гордон в зеркале ответил омертвелой, ободряющей улыбкой. «С мамой все нормально», — сказал он и поддал газу. Непонятно, как это может быть. Когда они видели ее в последний раз, с ней все было совершенно ненормально. Где она? «Где мама?» — проныл Чарльз. У Гордона задергалось веко. Он включил поворотника, вместо ответа внезапно свернул направо, в больницу, сказал он, когда они еще немного проехали этой новой дорогой. Она в больнице, ее там полечат. Винни, которая осела на переднем сиденье и, судя по лицу, нуждалась в переливании крови, на минуту ожила, еле ворочая языком, пробормотала «За нее не волнуйтесь» и угрюмо хохотнула. «Наконец-то я сижу впереди!» — вздохнула она и закрыла глаза. Чарльз вынул Элайзину туфлю из кармана, где она лежала с вечера, и молча протянул Гордону. Тот выронил туфлю и чуть не врезался в дерево. Винни проснулась, выхватила туфлю и запихала в сумку. Шпильку на туфле своротила на сторону, точно выбитый зуб. «Мы домой едем?» — после паузы спросил Чарльз. «Домой?» — неуверенно переспросил Гордон. Будто ему такой план и в голову не приходил, он глянул на Винни, может, она подскажет, но Винни уснула и с облегчением храпела, а потому Гордон, испустив глубокий вздох, отвечал: «Да, нам нужно домой». В Ардене вдова сварила овсянку и яйца, пожарила бекон, а потом уложила детей в постель. «Приговоренный сытно позавтракал», — произнес Гордон, мрачно разглядывая яйца с беконом. Он порезал бекон на мелкие кусочки, долго-долго на них смотрел, сунул кусок в рот, будто хрупкую штучку, которую легко раздавить, если жевать слишком энергично, приложив немало усилий, сглотнул. А затем отложил нож и вилку, точно в жизни больше не собирался есть. А вот Винни ничего не смущало. Она завтракала так, будто нет лучше средства нагулять аппетит, чем всю ночь бродить по лесу. Вдова пробудила их от сна без снов, доставив обед в постель, как тяжело больным. Они съели бутерброды с ветчиной, последние помидоры из оранжереи, лимонный кекс с Мадейра, а потом опять уснули и не заметили, как вдова убрала подносы. К чаю она их снова подняла. Они спустились к столу и сели есть вареные яйца и тосты-солдатики, а потом остатки яблочного пирога. Быть может, так они и будут отныне жить? Есть, спать, есть, спать. Такой детский режим вдова одобряла. Гордон, Винни и вдова тоже сидели за столом, но ничего не ели, хотя вдова только и делала, что подливала чай. Цветом, как листва лесного бука из большого хромированного чайника под желто-зеленой бабой. Яйца ждали их в одинаковых желто-зеленых чехольчиках, словно только что вылупились из чайника. Винни отпивала из чашки, изысканно согнув мизинчик. Вдова очень пристально наблюдала за Чарльзом и Изабелл. Что бы они ни делали, интересовалась очень живо. Чарльз снял с яйца чехольчик и постукивал по скорлупе чайной ложкой, пока скорлупа не пошла трещинами, как старый фарфор. Гордон, завороженно наблюдая, странно скрипнул, будто ему сдавили легкие, и вдова сказала Чарльзу: «Прекрати!» Наклонилась и сняла верхушку с яйца. С яйца Изабелл тоже сняла верхушку, велела: «Ешьте!» И Изабелл послушно ткнула поджаренной хлебной палочкой в рыжий яичный глаз. В кои-то веки стояла поразительная тишина. Винни не пилила, вдова не делилась мудростью. Только Чарльз жевал тост, а Винни смешно булькала, глотая чай. Гордон смотрел в скатерть, заблудившись в темном лабиринте мысли. Временами взглядывал на плотные хлопковые занавески в окне эркера, будто ждал, что оттуда вот-вот кто-то выступит. Наверное, Элайза. Хотя нет, Элайза в больнице, вдова подтвердила. При имени Элайза между губами у Винни змейкой мелькал язык. Ни Гордон, ни Винни, ни вдова говорить об Элайзе не хотели. Никто ни о чем не хотел говорить. Но что же случилось? Вчера все было так ясно: лес, страх, потерянность. А сегодня ускользало, словно вчерашний туман не отступил, но стал невидимым. Чарльз цеплялся за то единственное, в чем они были уверены — отсутствие Элайзы. «А когда мы пойдем к маме?» — горестно сипел он. «Скоро», — отвечала вдова. «Я так думаю». Гордон закрыл глаза руками, будто смотреть на скатерть стало невыносимо. Чтобы ему помочь, Винни собрала тарелки на большой деревянный поднос. «Вере дали пару дней отпуска», — сказала вдова, а Винни заныла: «Надеюсь, ты не собираешься меня припахать?» И чтобы показать, до чего плохая из нее выйдет служанка, ухитрилась грохнуть целый поднос фарфора, еще не добравшись до двери. Гордон и головы не поднял. Собираясь спать в третий и последний раз за тот день, Они в пижамах спустились пожелать всем спокойной ночи. Вдова дала им с собой молока и печенье, а за это они поцеловали всех на ночь. Легонько клюнули в щеку Винни и вдову, потому что высокоградусной нежности те бы не вынесли. Вдова пахла лавандовой водой, Винни — дегтярным мылом и капустой, Гордон обнял их по одному, крепко, слишком крепко, хотелось вырваться, но они не вырывались, он прошептал: «Вы даже не представляете, как я вас люблю». И его усы щекотали им уши. На миг Изабел почудилась, что она снова в Боскромском лесу. Потом она сообразила, что проснулась в собственной постели, а маньяк, который страшно размахивает руками в полутьме, точно свихнувшийся немой, вообще-то Чарльз, и он тянет ее за собой на лестничную площадку. Сквозь щель в занавесках пробивался столбик света, слышалось знакомое «прт, прт, прт» черной машины. Всю сцену они наблюдали сверху из-за занавесок. Гордон, габардиновый воротник поднят, поля шляпы опущены, вылитый злодей, стоял у открытой дверцы машины, что-то сказал вдове, та вскрикнула, вцепилась ему в лацканы, и Винни пришлось ее отрывать. Гордон сел в машину, хлопнул дверцей и, не оборачиваясь, укатил из боярышникового тупика. Раздутый лунный фонарь, что всего сутки назад вел их по лесу, завис теперь в черноте над древесными улицами. В конце Каштановой машина притормозила, словно задумалась, ехать налево по Астролистному проезду или направо по Сикаморной. Наконец приняла решение, свернула налево, к северу, и габаритные огни внезапно исчезли в ночи. Наутро, за завтраком, по-прежнему сидела Винни, громадными ступеньками нарезала бутерброды с джемом и говорила: «Перееду к вам, поживу чуть-чуть, помогу за вами присматривать». Она подождала отклика на эту весть, но они ничего не сказали, потому что вдова всегда учила: «Если не знаете, что сказать хорошего, лучше помолчите». «Вашему папе пришлось уехать по делам», — продолжала Винни, переводя взгляд с одного на другого. С Чарльза на Изабел и обратно, будто ждала, что они не поверят. В столовую вошла вдова, села за стол. «Вашему папе пришлось уехать», — прохрипела она и промокнула глаза платком с витиеватой монограммой. «Не В, потому что вдова, а Ш, потому что Шарлотта». И тут Изабел кое-что вспомнила. Она так резво рванула из-за стола, что чуть со стула не грохнулась, выбежала в прихожую, придвинула стул к вешалке, чтобы достать до колышков, взобралась и сунула руку в карман клетчатого шерстяного пальто, которое там висело с самого их возвращения из леса. Платок Элайзы так и лежал в кармане, аккуратным треугольником, как сэндвич. Инициал на месте, пахнет по-прежнему Элайзой, табаком и арпедж, и чем-то сумеречным, похожим на гниющие лепестки и плесневеющие листья. Винни стащила Изабел со стула, та уже билась в истерике, и, вырываясь из костистой хватки, выдрала Винни клок волос. Винни закричала: «Так кричат ржавые дверные петли и крышки гробов», и сильно шлепнула Изабел под коленкой. «Лавиния!» Сурово попеняла вдова из столовой. И от этого тона Винни подпрыгнула. «Не забывай, что у нас случилось», — прошипела вдова на ухо противной своей дочери. Винни эдак дернула плечом и пробормотала: «Ей без нее все равно лучше». В схватке Винни удалось отнять у Изабел платок, и вдова наклонилась, подобрала кружевной трофей с монограммой и поспешно запихала в чопорный вырез блузки. После отъезда Гордона в ночь Вдова и Винни были дерганы, как кошки. Чуть рыкнет мотор, чуть послышатся шаги, они уже на страже. Каждый день прочитывали газеты от корки до корки, будто шифровки искали. «Я прямо комок нервов», — говорила вдова, подпрыгивая и хватаясь за сердце, когда Вера, бормоча себе под нос, входила в столовую с супницей. Вдова старалась обходиться с ними по-доброму, но вскоре стало ясно, что этот труд ей не под силу. «Вы такие озорники!» — раздраженно вздыхала она. «Вот что случается с озорниками», — говорила она, в воскресенье запирая их в чердачной спальне за какую-то провинность. Им было все равно, они были не против вместе сидеть под замком, им даже нравилось. Они ждали Гордона и Элайзу. Ждали прт-прт-прт черной машины. Ждали, когда Элайзу выпустят из больницы. Когда Гордон закончит дела и вернется. Жизнь вроде бы шла своим чередом. Проснуться, поесть, поспать, пойти в школу после каникул. Но роботы вкладывали бы в эту жизнь больше души. Подлинное время, время, которым они про себя вели счет, застыло. Они ждали возвращения Элайзы. Время плыло и искажалось. Дни ползли с невыносимой медлительностью улиток. Даже уроки не сокращали великих пропастей времени, что разверзались перед ними. Мистер Бакстер разрешил Изабелл пойти в школу пораньше, чтоб вы с ней не возились. Миссис Бакстер взялась провожать их в школу по утрам и приглядывать за ними до вечера, пока вдова и Винни на работе. Миссис Бакстер поила их молоком и кормила плюшками в просторной теплой кухне, а на случай, если войдет мистер Бакстер, Чарльз прикидывался совсем другим мальчиком. Винни, и без того сердитая, на нынешний поворот событий рассердилась так, что, пожалуй, рада была бы посадить их обоих под замок навеки вечные. Сама говорила. Лицо у нее стало, как лежалое дикое яблочко, и вдова придумывала ей занятия в кладовой подальше от покупателей, чтобы от кислой физиономии Винни не сворачивались сливки и не плесневел сыр. Жизнь-то у нее изменилась. Полголоса объясняла вдова миссис Тиндейл за печеньем. Впрочем, эту половину голоса Винни отлично слышала. Жизнь изменилась у всех. Но ведь не навсегда же, правда? Рано или поздно Элайза выйдет из больницы. Гордон доделает дела и вернется. Все придет в норму. Ни Чарльзу, ни Изабелл и в голову не приходило, что Гордон и Элайза бросили их навеки в когтях Винни и вдовы. О поломанной Элайзе под деревом, о скорлупе ее черепа, разбитой и раскрошенной, о белом горле ее, невыносимо растянутом, как время, они вспоминать не желали. Вдова говорила, что в больнице Элайза поправляется. «Почему тогда нельзя ее навестить?» — хмурился Чарльз. «Скоро, скоро!» — отвечала вдова. И ее дряхлые, молочно-голубые глаза туманились. Без Гордона жизнь стала чуть скучнее. Без Элайзы лишилась смысла. Она была все на свете. Их спасение, даже когда сердилась, их забавы, даже когда скучала, их хлеб и молоко, и мясо. Она жила у них внутри болью, где-то в районе сердца. «Наверное, маме запретили разговаривать», — размышлял Чарльз как-то раз в унылую субботу, когда они играли в «Змеи и лестницы» в своей чердачной тюрьме. Причина заточения осталась неясна, но, вероятно, имела отношение к большой царапине на вдовьем обеденном столе, неким образом порожденный перочинным ножиком, который Чарльз таскал в кармане. «Наверное, для горла вредно», — продолжал он. Изабелл запуталась в кольцах исполинской змеи и не замечала, что Чарльз плачет, пока ее внимание не привлекла к этому обстоятельству крупная прозрачная слеза, немногим меньше грушевых слез на вдовьей люстре, которая шлепнулась на поле. К слезам друг друга они привыкли. Их ожидание смачивалось и сдабривалось слезами. «Вечно у кого-нибудь из вас глаза на мокром месте!» — попеняла измученная Винни как-то утром, когда Чарльз, собираясь в школу, стал задыхаться, и Винни пришлось колотить его между лопатками. Средство, способное скорее убить, нежели исцелить. «Веселей!» — посоветовала ему сейчас Изабелл. Но от ее меланхоличного тона ему стало только хуже. Она протянула ему игральную кость, но им обоим еще долго не удавалось сделать следующий ход. Они сидели у камина и слушали детский час, а Винни, в кресле, которое она присвоила, штопала толстые чулки. Рукоделие Винни не давалось. Штопка, над которой она так корпела, смахивала на плетень. И вдова недовольно цыкала, разглядывая неудачные плоды ее трудов. Где-то гремела Вера, накрывала к ужину в столовой. Вдова поглядела на Винни, и та отложила штопку. Вдова глубоко вдохнула, наклонилась и выключила радио. Они разом вопросительно уставились на нее. «Дети!» — веско произнесла она. «Боюсь, у меня печальные новости. Ваша мама не вернется. Она уехала». «Уехала? Куда уехала?» — заорал Чарльз, вскочил на ноги, сжал кулаки и изготовился к драке. «Успокойся, Чарльз», — сказала вдова. «Она никогда не была, что называется, надежным человеком». «Ненадежно?» «Едва ли это объясняло исчезновение Элайзы». «Ты врешь! Я тебе не верю!» — завопил Чарльз. «Она нас не бросит!» «Боюсь, Чарльз, она вас бросила», — бесстрастно промолвила вдова. «Это правда?» «Не похоже. Но откуда им знать, что от них зависит?» Вдова махнула Вере в дверях и сказала: «Ну, пойдемте. Вытри слезы, Изабелл. У нас на ужин отличный пастуший пирог и малиновое желе на десерт. Ты же любишь малиновое желе, Чарльз». И Чарльз уставился на нее, себе не веря. «Она что, вправду считает, что розовое желе, которое будет съедено через 2 секунды, восполнит потерю матери?»